Глава вторая. Когда наш большой, черный, сверкающий лаком открытый автомобиль остановился на Селиван-стрит у дома, который указала мне Мария, я почему-то подумал, что если наш красавец и уцелеет после стоянки здесь, он все равно не будет уже таким сверкающим. Утопавшая в грязи улица была до отказа заполнена шумной итальянской детворой. Своры смуглых, черноглазых, повсюду шныряющих и везде лезущих бесенят. Но тут я вспомнил, что наша славная машина бывала и в худших передрягах. Например, в тот вечер, когда мы гнались за юным Грейвсом, удиравшим от нас на быстроходной Пирс Эрроу со школьным ранцем, полным изумрудов. По холмам вверх и вниз мы пересекли тогда весь округ Пайк, начиная от Нью-Мелфорда, увязая по спице в грязи под самым проливным, какой мне доводилось видеть, дождем. Железный приказ Вульфа был ни единой царапины на машине, а если она есть, устранить немедленно. Родстер всегда должен сверкать как новенький. Я с удовольствием разделял это мнение хозяина. Меблированные комнаты, где бы они ни были, в районе ли фешенебельных 50-х улиц или в старом особняке к востоку от Центрального парка, где так любят селиться девушки-художницы из хороших семей, или в итальянском квартале, как Селиван-стрит, повсюду одинаковы. Единственное, чем отличались эти, был, пожалуй, острый запах чеснока. Мария Маффи прежде всего познакомила меня с хозяйкой меблированных комнат, добродушной толстухой с влажными ладонями, носом-пуговкой и перстнями на руках. Затем она повела меня наверх к брату. Пока Мария разыскивала девушку, слышавшую телефонный разговор, я осмотрел комнату. Она была довольно большая, в два окна, на третьем этаже. Несмотря на потертый ковер и расшатанную мебель, она производила впечатление опрятной, уютной и вполне пригодной для жилья. Правда, как только я открыл окно, с улицы ворвались отчаянные вопли детворы. Я выглянул, чтобы убедиться, что машина на месте. В углу комнаты лежала пара больших чемоданов. Один старый, сильно потрепанный, другой поновее и покрепче. Они были заперты. Потрепанный чемодан был пуст, а тот, что поновее, был полон инструментов различной формы и величины. На некоторых сохранились ломбардные бирки. Здесь же лежали обрезки металла и дерева, пружины разных размеров и прочее. В шкафу, когда я его открыл, я увидел поношенный костюм, пару рабочих комбинезонов, пальто, две пары ботинок и фетровую шляпу. В ящиках бюро, стоявшего в простенке между окнами, я нашел белье и другие предметы мужского туалета. Сорочки, галстуки, носовые платки, носки в ассортименте, не столь уж бедным для человека, который около года жил на изживении сестры. В других ящиках была всякая всячина – шнурки, карандаши, старые фотографии, пустые жестянки из-под табака. В верхнем ящике, среди прочего, я нашел пачку из 17 писем с итальянскими почтовыми штемпелями, перетянутую широкой резинкой, и в беспорядке счета, квитанции, листы, пищи, бумаги, вырезки из газет и журналов и собачий ошейник. На крышке бюро, помимо расчески, щетки для волос и прочей отвлекающей внимание ерунды, как сказал бы Вульф, лежала стопка книг на итальянском языке, кроме одной, снабженной большим количеством чертежей и рисунков. Рядом разрозненные журналы «Работа по металлу» за 3 года. В правом углу у окна стоял просторный деревянный стол с изрядно поцарапанной и изрезанной крышкой. К нему были прикреплены небольшие тиски, шлифовальный станочек и полировальный круг с длинным шнуром и вилкой для розетки. На столе лежали инструменты, похожие на те, которые я уже видел в ящике. Я занимался осмотром шлифовального станочка, чтобы определить, как давно им пользовались, когда в комнату вошла Мария Маффи, а с ней девушка. «Это Анна Фиори», – представила ее мне Мария. Я поздоровался за руку с этим невзрачным созданием, с землистым цветом лица. На нем, казалось, с колыбели застыл испуг, от которого ей до сей поры не удалось избавиться. На вид ей было лет 20. Я назвал себя и тут же добавил, что со слов Марии знаю, что она слышала разговор ее брата по телефону в понедельник перед тем, как он ушел. Девушка кивком подтвердила это. «Вам, очевидно, надо вернуться в город, мисс Маффи», — сказал я, обращаясь к Марии. «Мы с Анной справимся и без вас». «Я могу вернуться в город к ужину», — возразила Мария. Это меня разозлило. Дело в том, что я разделял мнение Даркина и не особенно верил в серьезность опасений Марии, считая пустой тратой времени всю эту затею. Поэтому я, не стесняясь, сказал Марии Маффи, что больше в ней не нуждаюсь, и ей лучше вернуться к себе и поддерживать связь с Вульфом. Она метнула взгляд на Анну, вежливо улыбнулась мне, показав свои мелкие хищные зубки, и вышла. Я поставил стулья так, чтобы мы сидели друг против друга, усадил Анну, сел сам и вынул блокнот. «Тебе нечего бояться, Анна», – успокоил я девушку. «Все, что от тебя требуется, это помочь мисс Маффи и ее брату, а за это, вполне возможно, мисс Маффи тебе заплатит. Она тебе нравится?» Анна испугалась, словно не поверила, что кого-то может интересовать, кто ей нравится, а кто нет, но ответила сразу и охотно, словно ждала этого. «Да, нравится, она хорошая». «А мистер Маффи?» «Конечно, он всем здесь нравится, только когда выпьет, девушке лучше держаться от него подальше». «Как получилось, что ты слышала этот телефонный разговор в понедельник вечером? Ты знала, что будут звонить?» «Откуда я могла это знать?» «Мало ли что. Ты сняла трубку?» «Нет, сэр. Это сделала мисс Ричи, хозяйка. Она велела позвать мистера Маффи к телефону. Я крикнула ему наверх. Я как раз убирала посуду в столовой. Дверь в вестибюль была открыта, и я слышала разговор». «Слышала, что он говорил?» «Конечно». Она с некоторым удивлением посмотрела на меня. «Из столовой всегда слышно, когда говорят по телефону. Миссис Ричи тоже слышала. Она слышала то же, что и я». «Что же он говорил?» «Сначала сказал «хелло», потом сказал, что Карла Маффи слушает, и спросил у того, кто звонил, что ему нужно. Потом он сказал: «Это мое дело. Расскажу при встрече». И еще спросил, почему не у меня в комнате. И добавил: «Мне нечего бояться, я не из пугливых». Правда, миссис Ричи считает, что он сказал: «Не мне следует бояться». Но она просто не расслышала. Он еще сказал, что, конечно, деньги ему нужны, и хорошо бы побольше. И добавил: «Ладно, в 7:30 на углу». А потом вдруг рассердился. «Сам заткнись», — сказал он, — «мне-то какое дело?» И снова повторил: «В 7:30, машину я узнаю». Вот и все, что он сказал. Анна умолкла. «С кем он разговаривал?» Я был уверен, что она скажет «не знаю», поскольку этого не знала Мария Маффи, но она ответила, не задумываясь: «С человеком, который уже звонил ему раньше». «Раньше? Когда?» «Он звонил несколько раз, в мае. Однажды даже два раза подряд. Миссис Ричи подсчитала, что он звонил 9 раз, не считая того понедельника». «Ты когда-нибудь слышала его голос?» «Нет, сэр. К телефону всегда подходит миссис Ричи». «А его имя?» «Нет, сэр. Миссис Ричи как-то из любопытства спросила пару раз, кто звонит. Но он всегда отвечал: «Неважно кто. Просто передайте, что его просят к телефону». Я уже начал подумывать, что, может, здесь есть какая-то зацепка. Конечно, я меньше всего думал о гонораре. Это больше заботило моего шефа. Мне же надо было что-то интересное. Не обязательно ограбление или тело, выловленное в Истрифер. Я решил вытянуть из девицы что можно. Я слышал не раз, как это проделывает Вульф, и хотя убеждался, что у него это результат необыкновенного чутья, которого мне не хватает, но все же верил, что терпение и верный ход тоже играют свою роль. Поэтому я целых 2 часа расспрашивал девушку и выудил из нее немало фактов, но ни одного, который мне был нужен. Однажды мне уже показалось, что я за что-то могу ухватиться. Это было, когда Анна сказала, что у Маффи были 2 подружки, с которыми он появлялся на людях. Одна из них даже была замужем. Но когда я понял, что это никак не вяжется с телефонным звонком, я отказался от разработки этой линии. Маффи часто упоминал Италию, но никогда особенно не распространялся на эту тему. Он умел держать свое при себе. К нему никто не приходил, кроме сестры и приятеля по старой работе, и прежним добрым временам, когда он хорошо зарабатывал. С ним он иногда обедал в ресторане. После двухчасового расспроса я так никуда и не продвинулся. И все же подробности телефонного разговора Карла Маффи давали мне основания считать, что день не был потерян напрасно. Наконец я сказал Анне: «Подожди меня минуту, я спущусь вниз к миссис Ричи». Хозяйка подтвердила все рассказанное Анной о телефонном разговоре, сказала, что понятия не имеет, кто звонил, хотя не раз пыталась узнать имя звонившего. Я задал ей еще пару каких-то вопросов и попросил отпустить со мной Анну. Сначала она сказала «нет», ей она нужна здесь, ей самой не справиться с приготовлением ужина и прочим. Но когда я протянул ей доллар, она спросила, когда я привезу Анну обратно, и потребовала, чтобы это было не позднее 9 часов. И это после того, как взяла у меня целый доллар. «Не могу вам обещать, миссис Ричи», — сказал я ей. «Когда мой хозяин начинает задавать вопросы, никто не знает, когда он закончит. Но ручаюсь, я доставлю вам Анну в целости и сохранности при первой же возможности». Я поднялся наверх, позвал Анну и заодно прихватил с собой кое-что из содержимого ящика в бюро. Спустившись вниз, я с облегчением удостоверился, что наш родстер в порядке, и никому не взбрело в голову оторвать бампер или украсть запасное колесо. Я ехал домой не спеша, чтобы попасть к тому времени, когда Вульф, ежедневно проводивший 2 часа с 4 до 6 пополудни в оранжерее, покинет ее и спустится в кабинет. Беспокоить его, когда он в оранжерее, можно было лишь в самых крайних случаях. Анна, подавленная великолепием нашей машины, сидела поджав ноги и крепко сцепив руки на коленях. Это забавляло меня, и я даже почувствовал симпатию к этой девчушке. Поэтому я обещал ей доллар, если она расскажет моему хозяину все, что только вспомнит. Было 1 или 2 минуты 7, когда я остановил машину у крыльца старого особняка в квартале от реки Гудзон. Вульф жил здесь последние 20 лет, и 1/3 из них я делил с ним кров. Анна не вернулась домой в 9 часов вечера. После 11 Вульф отправил меня в редакцию газеты «Таймс». Было уже далеко за полночь, когда мы наконец нашли тот номер газеты, который Анна узнала. За это время 3 раза звонила миссис Ричи. Когда около 1 часа ночи я высадил Анну на Селливан-стрит, хозяйка уже ждала ее на тротуаре, вполне готовая, как мне показалось, убить меня тем ножом, который, возможно, прятала где-нибудь в чулке. Но она не произнесла ни слова, лишь окинула меня разгневанным взглядом. Я дал Анне обещанный доллар, ибо кое-что сдвинулось с места. Когда мы с Анной прибыли на 35-ю улицу, я, оставив Анну в кабинете, поднялся в оранжерею. Вульф сидел в кресле безучастный и неподвижный, не замечая даже гигантской оранжево-красной орхидеи, щекочущей его затылок. Его действительно ничего не интересовало, ибо он едва взглянул на те бумаги и прочее, что я прихватил с собой из комнаты мафии. Он согласился, что телефонный разговор мог бы дать нам кое-какой шанс, но не видит в нем ничего интересного. Я попытался убедить его в том, что ему следует поговорить с девушкой, раз уж я привез ее, и тут не удержался и с ехицей заметил, тем более, что я обещал ей доллар, да и на ее хозяйку я потратился. «Это твои расходы, Арчи». «Ну нет, сэр», — возразил я, — «это служебные расходы, и я запишу этот доллар в расходную книгу». Я последовал за ним к лифту. Если бы хозяин ходил пешком вверх и вниз, он давно забыл бы о своих орхидеях, подумал я. Он сразу же начал задавать вопросы Анне. И делал это мастерски. 5 лет назад я не смог бы оценить этого, настолько все было гениально просто. Но если в этой девушке хоть что-то было, если она что-то знала или забыла, какую-то деталь, настроение или реакцию, или любой намек, могущий помочь нам, он не дал бы этому ускользнуть от его внимания. Он беседовал с ней без малого 5 часов. Его интересовало все о Карле Маффи. Его голос, привычки, одежда, еда, характер, манеры за столом, отношения с сестрой, с миссис Ричи и с ней Анной. Со всеми, с кем Анна когда-либо его видела. Он расспрашивал о миссис Ричи, о ее жильцах за последние 2 года, о соседях и даже торговцах, доставлявших ей продукты на дом. И все это он делал не спеша, спокойно и обстоятельно, стараясь не утомлять Анну. Он говорил с ней совсем не так, как вот здесь же говорил с юным Лоном Грейсом, которого почти довел до истерики в первые же 2 часа. Мне показалось, что и добился он от нее всего ничего, признание, что во вторник утром она кое-что унесла из комнаты Маффи. Сущий пустяк, всего лишь пару наклеек на чемодане, которые выдаются в кассах каждому, кто приобретает билет на пароход, 2 небольших кусочка яркой цветной бумаги, лежавшие в ящике бюро в комнате мистера Маффи, наклейки с названиями пароходов «Лючия» и «Флоренция». Порывшись в газетах, я узнал, что «Лючия» отплыла из Нью-Йорка 18 мая, а «Флоренция» 3 июня. Значит, Маффи дважды намеревался уехать в Италию и каждый раз почему-то откладывал. Анна взяла наклейки потому, что ей они понравились своими яркими красками, и она решила украсить ими картонку, где хранила свое белье. Во время ужина, который происходил на кухне, Вульф оставил в покое Анну и разговаривал только со мной, и главным образом о вкусовых качествах пива. Но когда Фриц подал кофе, он предложил вернуться в кабинет и снова перешел к делу. Он то возвращался назад, то вдруг ходил в сторону, то отступал, то прорывался вперед или внезапно прибегал к обходным маневрам. А то вдруг отвлекался на какие-то пустяки, не имеющие никакого отношения к главной теме разговора. Любой, кто не знал, что в последнюю минуту он как фокусник способен извлечь кролика из пустого цилиндра, нашел бы его поведение странным и счел бы его просто свихнувшимся. К 11 часам я уже выдохся и мучительно зевал, готовый признать себя побежденным, и с отчаянием смотрел на хозяина, не выказывающего ни разочарования, ни потери терпения. И тут вдруг он попал в десятку. «Значит, мистер Маффи никогда не делал вам подарков?» «Нет, сэр. Кроме коробки цветных мелков, я уже вам говорила. Он еще давал мне прочитанные газеты, если вы это считаете подарком». «Да, вы сказали, что он всегда отдавал вам утренний выпуск «Таймс». «Да, сэр. Он мне как-то сказал, что покупает эту газету из-за объявлений. Знаете, объявления о работе?» «Значит, в понедельник утром он отдал вам газету». «Он всегда отдает мне газеты в полдень, и в этот понедельник он отдал мне газету в полдень». «В это утро все было как всегда». «Да, сэр». Но мне показалось, что Вульфу что-то не понравилось во взгляде девушки. Я, правда, ничего такого не заметил, но его, очевидно, не удовлетворил ответ, и он повторил вопрос. «Ничего такого, что привлекло бы внимание?» «Нет, сэр, хотя вот вырезка». «Какая вырезка?» «Большая вырезка, целый кусок». «Он часто делал вырезки?» «Да, сэр, все больше объявления, а может, одни только объявления. Я собираю сор в газеты, когда делаю уборку, поэтому всегда проверяю, чтобы газета была целой». «А в этой оказалась большая дыра». «Да, сэр». «Значит, это было не объявление. Прошу прощения, мисс Фиори, что вынужден уточнять. Продолжим. Итак, то, что он вырезал из газеты в понедельник, не было объявлением». «Нет, сэр. Вырезано было на первой странице». «Вот как? А раньше вам попадались газеты, где бы он делал вырезки на первой странице?» «Нет, сэр, кажется, нет». «Значит, он вырезал все больше из рубрики объявлений». «Я не уверен, сэр. Может, только объявление?» «Да, мне кажется, объявление». Вульф какое-то время сидел в раздумье, уткнувшись подбородком в грудь. Затем посмотрел на меня. «Арчи, слетай-ка быстренько на 42-ю улицу и привези мне экземпляров 20 утреннего выпуска газеты «Таймс» за прошлый понедельник». Я был несказанно рад поручению, ибо уже устал бороться со сном. Не то чтобы его поручение чем-то заинтриговало меня, но я понял, что Вульф нашел щелочку, в которой блеснул лучик света. Ничего особого я от этого не ждал, да, думаю, и он тоже. Была чудесная июньская ночь, прохладная и тихая. Я с удовольствием вдыхал полной грудью свежий ветерок от быстрой езды, упруго бивший в лицо, когда мчался по улицам в сторону Бродвея, а затем свернул на север. На Таймс-сквер мне повезло. Дежурил знакомый мне полицейский Марви Дойл. несший когда-то постовую службу на 14-й улице. Он позволил мне, в нарушение правил, припарковаться прямо у тротуара напротив редакции «Таймс». Тротуары и мостовая были запружены людьми, только что высыпавшими из театров и кино. Многие не спешили домой, а искали, куда бы заглянуть, чтобы выпить кружку пива за пару центов в баре «Неддика» или за пару долларов в баре подороже. Вернувшись, я увидел, что Вульф решил дать девчонке передохнуть. Он велел Фрицу принести пиво, и Анна, держа стакан, словно в нем горячий чай, пила пиво маленькими глотками. На верхней губе у нее тонким ободком застыла пена. Сам Вульф приканчивал уже третью бутылку, хотя я отсутствовал не более 20 минут. Когда я вошел, он тут же буркнул: «Забыл тебя предупредить, что мне нужен городской выпуск газеты со всеми приложениями». «Это я и сам сообразил, сэр», – парировал я. «Отлично», – он повернулся к девушке. «Если не возражаете, мисс Фиори, я попросил бы вас не смотреть, чем мы тут будем заниматься. Небольшие приготовления всего лишь. Поверни-ка ее кресло Арчи спинкой к нам и придвинь поближе к мисс Фиори вон тот столик, чтобы ей было удобно поставить свой стакан. А теперь давай газеты. Нет, не срывай обертку, оставь как есть. Я думаю, она видела газету именно в таком виде. Теперь вынь-ка из нее вторую секцию. Прямо находка для мисс Фиори. Подумай, сколько мусора можно в нее завернуть. Вот так». Я разложил перед ним на столе первую секцию газеты. Он придвинулся вместе с креслом поближе к столу и, склонившись над газетой, стал похож на гиппопотама в зоопарке, потянувшегося к кормушке. Я вынул из всех экземпляров приложения, сложил их отдельной кучкой на стуле и, развернув газету, тоже занялся изучением первой страницы. С первого же взгляда я понял, что это ничего не сулило. Забастовка шахтеров в Пенсильвании, успешное проведение правительственных программ по спасению экономики, целых 3 заметки под разными заголовками, 2 американских парней пересекли Атлантику на 30-футовой посудине, смерть ректора университета от сердечного приступа во время игры в гольф. В Бруклине полиции удалось поймать опасного преступника, выкурив его из квартиры слезоточивым газом. Линчевали негра в Алабаме. В Европе обнаружена малоизвестная работа великого художника прошлых веков. Я взглянул на Вульфа, он был поглощен чтением. Из всех сообщений самым обещающим мне показалось то, где сообщалось, что в Швейцарии обнаружена украденная, как полагают в Италии, картина старого мастера. Но когда Вульф вынул из ящика стола ножницы и сделал вырезку, ею оказалось сообщение о поимке гангстера в Бруклине. Отложив просмотренный экземпляр газеты, Вульф протянул руку за следующим. Подав ему газету, я заметил, что на сей раз его внимание привлекла заметка о краже картины. Я улыбнулся, значит, хоть со второго раза, но все же я угадал. Передав ему третий экземпляр, я был искренне удивлен, что он вырезал сообщение о смерти ректора университета. Вульф, должно быть, заметил это и, не поднимая головы, буркнул: «А теперь молись, Арчи, чтобы на сей раз я угадал. Если да, то к Рождеству я пополню коллекцию еще одним сортом Ангрекум сескипедале». Я догадался, о чем идет речь, ибо вел учет всех затрат по делам оранжереи. И хотя я писал в счетах все эти заковыристые названия орхидей по латыни, мне также трудно было произнести их вслух, как понять, какое отношение имеет исчезновение Карла Маффи к смерти какого-то ректора университета. «Покажи ей какой-нибудь экземпляр», – вдруг сказал Вульф. Последний экземпляр, просмотренный им газеты, лежал сверху, но я взял тот, что был под ним. Заметка о пропаже картины была справа в углу страницы. Когда я развернул страницу перед Анной, Вульф сказал: «Посмотрите, мисс Фиори, здесь была сделана вырезка в той газете за понедельник». Бросив беглый взгляд на страницу, Анна тут же сказала: «Нет, сэр, это была большая заметка. Вверху я покажу вам». Я быстро взял у нее газету, отбросил ее и дал ей другой экземпляр. На этот раз взгляд Анны задержался на странице дольше. «Да, здесь». «Вы уверены?» Да, она была сделана в этом месте, сэр. Какое-то время Вульф молчал, затем вздохнул и сказал: «Поверни-ка ее кресло, Арчи». Я повернул кресло вместе с Анной так, чтобы она сидела прямо против Вульфа. Тот, подняв на нее глаза, спросил: «Вы уверены, мисс Фиари, что дыра от вырезки была именно здесь?» «Да, сэр, я уверена». «Вы видели эту вырезку где-нибудь в комнате, в корзинке для бумаг или в его руках?» «Нет, не видела, сэр. В корзинке ее не могло быть, потому что у мистера Маффи в комнате нет корзинки для бумаг». «Хорошо, если бы все так просто объяснялось. Вы можете ехать домой, мисс Фиори. Вы хорошо держались, были добры, терпеливы и мужественны. Не так, как многие из тех, из-за которых я предпочитаю не выходить из дому, чтобы только избежать встречи с ними. Вы вот знаете, для чего человеку дан язык и как им пользоваться. Я хочу, чтобы вы ответили мне еще на один вопрос. Окажите мне такую любезность». Хотя девушка была полумертвой от усталости, у нее нашлись еще силы, чтобы удивиться. Я увидел это по ее глазам. Она с изумлением смотрела на Вульфа. «Только один вопрос, мисс Фиори. Вы когда-нибудь видели в комнате Карла Маффи клюшку для гольфа?» Если он ждал эффекта от этого вопроса, он с лихвой его получил. Впервые за все эти долгие часы девушка не ответила на его вопрос. Она потеряла дар речи. Это было совершенно очевидно. На мгновение вопрос как будто вызвал еле заметную краску на ее щеках. Но потом она побледнела еще больше, рот ее был полуоткрыт, и лицо, лишившись осмысленного выражения, напоминало лицо дебила. Она начинала дрожать, но Вульф не отступил. «Когда вы видели ее?» – тихо спросил он. Она неожиданно плотно сжала губы, и ее руки, лежавшие на коленях, сжались в кулаки. «Нет, сэр», – пробормотала она, – «нет, сэр, я ничего не видела». Вульф какое-то мгновение смотрел на нее, а потом сказал: «Ладно, все хорошо, мисс Фиори. Отвези ее домой, Арчи». Она даже не пыталась встать, пока я не коснулся ее плеча. Тогда она оперлась о подлокотники кресла и поднялась. Вульф действительно потряс ее, но она не казалась испуганной, а скорее поникла. Я снял со спинки кресла ее жакет и помог ей надеть его. Когда она пошла к двери, я обернулся, чтобы сказать что-то Вульфу, и не поверил своим глазам. Он встал со своего кресла. Однажды, помню, он не соизволил даже сделать вид, что привстает с него, когда эту комнату покидала дама, стоившая 20 миллионов долларов, и к тому же жена английского герцога. «Я обещал ей доллар, сэр», — сказал я ему, наконец, что собирался сказать. «Тогда тебе придется выполнить свое обещание». И, чуть повысив голос, так, чтобы его было слышно у двери, пожелал доброй ночи мисс Фиори. Она не ответила. Мы вышли, и я посадил ее в машину. На Селиван-стрит миссис Ричи ждала нас на тротуаре перед домом. Одного ее взгляда в мою сторону было достаточно, чтобы я, не вдаваясь в объяснение, уехал.